Ей сейчас никого было не надо, даже Митьки. Ей доставало мысли, что Митька вообще есть, существует на свете, что никуда он не денется, что он все-таки, несмотря ни на что, любит ее. Она безошибочно знала, придет время, и все станет на свои места. С этим чувством она и жила. И когда бригаду Ивана Емельянова опять отправили поднимать ранние поры за Соловьиный лог, куда-то верст за 20, она даже обрадовалась и с неделю, не видя мужа, совсем успокоилась душой. Но с приближением Троицы ей все сильнее хотелось увидеть мужа. И она, долго не раздумывая, собралась, набила новую плетеную корзину. Ее отец был мастер плести корзины и при случае приторговывал ими в Зежске на базаре. Всякой всячиной завернула в чистый рушник две бутылки крепчайшего самогону и, принарядившись, сразу же после обеда вышла огородами в поле. И часа через три быстрой ходьбы по бездорожью, через цветущие поля гречихи, луга и перелески, заслышала далекий стрекот тракторов. Здесь уже совершенно обрывались леса. Правда, кое-где еще пробивавшиеся от вольготно разметнувшиеся царство степи темными и неровными пятнами кустарников. С довоенных пор степь запахивали только отчасти, непосредственно у самых лесов. И она лежала нетронутая, как и 100 и 200 лет назад. Сменялись зимы и лето, поднимались и умирали травы, прилетали и улетали птицы, а степь все не менялась. И лишь в знойные горячие летние дни начинали дрожать над ней зыбкие марева. Степь от века была девственна, и яркий покров ее дышал нетронутостью и чистотой. Смутная девическая робость охватила в этот предвечерний час Анюту. Едва она ступила в степь. Она обрадовалась себе и удивилась. Радостное испуганное чувство, будто она впервые бежала за околицу навстречу с приглянувшимся парнем. Трепетала в ее душе. «Вот еще», — подумала Анюта, смущенно и даже надменно. «И чего это я рассыпалась попусту? Родного мужа стесняться. Вот захотела увидеть и пришла. Никто и не закажет. К мужу-то. Вот еще. Буду еще перед кем-то оправдываться». Распалив и укрепив себя такими мыслями, Анюта с участившимся, но по-прежнему легким дыханием, взбежав на пригорок, увидела неподалеку два ползущих по степи черных, пыхающих дымками трактора. А еще дальше, у самого леса, различила место полевого стана. Какое-то низенькое сооружение и легкий дымок, поднимавшийся, как это бывает при хорошей погоде, белесоватым столбиком высоко вверх. Анюта направилась к тракторам и, поняв, что ее заметили еще издали, намеренно сдержала шаг. Она подошла поближе, один из тракторов остановился, и Анюта увидела торопливо выпрыгнувшего из его кабины Митьку. Он что-то быстро сказал Егору, сидевшему на прицепе, и пошел ей навстречу. «Случилось что? С Настюхой чего-нибудь?» — крикнул он еще издали. И Анюта, успокаивающе подняв руку, помахала в ответ. «Здоровы, все здоровы! Настюха каракульки свои прислала!» «Здравствуй, Митя!» С затаенной жадной нежностью она задержалась взглядом на его загорелом лице. В груди ее сладко заныло, и губы стали сохнуть. Но он не обнял, как она ожидала, а лишь в свою очередь удивленно оглядел ее всю. «Так что случилось, Анюта?» «Соскучилась. Праздник завтра. Дай, думаю, гостиницу отнесу. Что ждать-то? Когда случится что?» «Ну, спасибо», — сказал он сдержанно и оглянулся на подошедшего Егора. Анюта расстроенно опустила глаза.